Симптомы неправильной иерархии. Если иерархия в вашей семье нарушена, вы можете столкнуться или уже столкнулись с самыми разными проблемами. Свекровь вырывается в спальню. Мне написали огромное количество историй про то, как свекровь вырывается в спальню к сыну и невестке. Чаще всего такие случаи происходят на территории свекрови. Беспардонное врывание свекрови в спальню сына и невестки – это уже практически попытка участвовать в интимной жизни. Это верный способ разрушения интимных отношений. О каком интиме может идти речь, если в спальню в любую минуту могут вломиться? Еще такое поведение как бы подчеркивает власть свекрови в этом доме. «Мне можно ходить, куда я пожелаю. Это мой дом, это мой сын. А ты, невестка, тут никто. Знай свое место». Мой бывший называет свою мать Мусечкой. Мы поехали в путешествие втроем, и, когда сняли номер отдельный от нее, она говорит: «Ой, а что, я вам мешаю, что ли? А что вы, сексом, что ли, хотите заняться?» Лезла в кровать к своему сыну, моему мужу, под одеяло, чтобы полежать немного и посмотреть телек. Просыпаюсь, а у нас под одеялом еще один человек. Такая свекровь приходит без предупреждения, наводит свой порядок и принимает решение в семье сына. А делается это потому, что между ней и сыном нет границ. Он просто ее мужчина, а эту его женщину в расчет она брать не хочет. Вы можете жить отдельно от свекрови, но если сепарация не пройдена, она будет врываться в вашу жизнь, будет врываться в ваши личные вещи, брать все без спроса. У таких людей в принципе нет границ. Их психика регрессировала к состоянию ребенка. Именно так она и воспитывала вашего мужчину. Сын, в ее понимании, ее собственность. И ей абсолютно все равно, что она рушит его семейную жизнь. Ей намного важнее, чтобы ее отношения с сыном оставались в слиянии, и он продолжал удовлетворять ее потребности и дефициты. О созависимости, сепарации и дефицитах я расскажу подробно в следующей главе. Мать бывшего вошла в квартиру, открыв своим ключом, вечером в пятницу, когда мы были наедине. Она с нами не жила. «Приехали к нам в гости без предупреждения». Начали наводить свои порядки. Поскандалили, когда я начала устанавливать границы, и заявили, что их сын с таким тираном, как я, жить не будет. Копалась в грязном белье. Неважно, что грязное белье ребенка. В любом случае, это жесть. И так лезет в мою семью со своими непрошенными советами мужу. Советует, как лучше, а он еще и слушает ее. Достало уже. Когда приходит в гости, то обязательно пороется во всей моей косметике, намажется кремами, съест все конфеты и все, что есть вкусного, попросит гостинцев для ее младшего сына, которому 23 года, и еще денег на обратную дорогу. Вроде и мелочи, но так бесит. Моя бывшая свекровь постоянно приходила без предупреждения, начинала наводить свои порядки, переставлять мебель и менять расположение вещей, как ей удобно. Я не выдержала и сказала, что это наш дом и наши правила. Эти комментарии показывают примеры свекрови, которые вторгаются в личное пространство своих детей и их супругов, навязывая свои правила и порядок. Роется в трусах. Очень много сообщений пришло о том, что свекровь роется в трусах невестки, крадет их или даже носит. Почему так происходит? Да потому что возникает зависть к невестке, и таким образом свекровь пытается почувствовать себя ближе к невестке или даже стать ею, удовлетворяя тем самым свое желание быть такой же молодой и привлекательной. Причина также в том, что понятия о личных границах у свекрови совсем нет. А еще это про власть и про контроль. Если мы живем все вместе, то у свекрови появляется ощущение контроля. Она считает себя выше невестки и думает, что имеет право проникать в ее комнату и наводить порядок в ее личных вещах. Таким образом, она демонстрирует свое высокое положение в семейной иерархии. Пока меня не было дома, рылась в моем нижнем белье. Позвонила моей маме и сказала, что я шлюха, судя по трусам. Мама роется в мусорке и достает наши использованные влажные салфетки и туалетку в говне и складывает к себе в стопочку. Ходит по мусоркам на улице, тащит в дом всякий мусор. Также она тырит у меня трусы, которые я оставляю в ванной сохнуть. И еще много-много всего. Не разрешила купить посудомойку за наши же с мужем деньги, чтобы я мыла руками. При этом дочери купила. Запретила мужу брать ипотеку. Иначе ты мне не сын. Причина? Боялась, что купим не на одной улице, как было, а подальше. В итоге через 6 лет взяла ипотеку я и подальше. Ковырялась в моих вещах и трусах, когда нас не было дома. Приходила с дочерью и проверяла, как мы живем, Когда я лежала в больнице, не пускала мужа ко мне в больницу. Постоянно предлагает своему сыну развестись со мной. Да и вообще много хери было. И я уверена, еще будет. При этом теща она была хорошей. Правда, всего лишь 3 месяца. Потом ее дочь развелась. Спросила, не видели ли меня менты на улице. На мой немой ответ продолжила: «Да просто выглядишь как шлюха. Я просто приехала с рыжими афрокосами». Рылась в моих трусах и обсирала мои дорогие стринги со словами: «Нитки дешманские носишь». Потом подарила трусы, ну, знаете, такие со стразиками. Я их надела во время месячных, и, прикиньте, внутренний подклад оторвался вместе с прокладкой. А еще возмущалась, что сыночка, мой муж, тащит тяжелую дорожную сумку. Пусть лучше мне отдаст. Свекор и муж назвали ее ненормальной и ржали полдня. Ну и еще много чего забавного было. У меня бывшая свекровь, красивая молодая женщина, осталась посидеть с внуком, пока я в больницу ходила. После ее ухода обнаружила, что у меня вся тумбочка с трусами перерыта. Те трусы, которые 100 лет лежали на дне ящика, были наверху, что искала непонятно, но меня после этого от нее тошнить начало. Еще спрашивала, как мне ее сын в постели. Когда я сказала, что не очень, она говорит: «Откуда ты знаешь? Тебе что, есть с чем сравнивать?» Ревнует сына к его жене. Моя, стоя за дверью, слушала, как проходят наши ночи, а когда не могла услышать, в наглую открывала дверь своим ключом и спрашивала, что я здесь делаю с ее сыном в спальне. Моя бывшая свекровь спала со своим сыночком. Он под утро сбегал от нее ко мне. Потом с заловкой заставили нас с бывшим мужем спать с ней в одной комнате. Я была молоденькой и отстаивать свои границы не умела. Что мне только не пришлось пережить. Когда жили с парнем, ныне мужем, у него дома с родителями, комп стоял в нашей комнате. Ну да ладно, казалось бы, мы не против, пользуйтесь. Но замок на двери появился, когда я проснулась утром. Мы голые, благо под одеялом, а свекровь сидит, щелкает компьютерной мышкой и смотрит на меня. Видит Бог, я чешуенно воспитана и сдержана, потому что в тот день я не ушла, куда глаза глядят. Есть еще ужаснее история. У подруги свекровь заходила во время любовных утех в спальню и садилась рядом. Собственно, поэтому она развелась. Я задала вопрос: а замка на двери не было, что ли? Почему не закрывались? Ответ убил. Сначала замок она ломала, в один прекрасный день по приезде домой двери вообще не было. Она ее убрала просто. В жизни бы не поверила, что такое возможно. Когда мы только поженились, она ночью заходила к нам в комнату поцеловать сыночка, а свекор в 5-6 утра заходил без стука разбудить нас. А когда я родила, свекровка пыталась кормить моего ребенка грудью. К слову, мы развелись, когда ребенку было 8 месяцев. Сейчас ребенку почти 5 лет. Родители бывшего мужа не видели ребенка после 3 месяцев. Каждый вечер приходила и вешала на стул вещи бывшего, слава богу, которые он должен будет надеть завтра на работу. И потом сидела на нашем расстеленном диване до 12 ночи. Потом уходила домой. Заходила в спальню утром без стука, пока мы спали. Открывала шторы и шлепала меня по-дружески по попе, мол, просыпайтесь, Сони. Отправила меня к нумерологу, которая мне рассказывала, что мне нужно чаще взаимодействовать с водой, посуду там помыть, полы. На мой вопрос, а почему не в спа сходить или ванну принять, не нашла, что ответить. Меня называла именем бывшей жены, причем типа случайно. Еще любила без стука в комнату зайти утром, когда мы у нее в гостях оставались. А я, простите, голая люблю спать, потому что мне жарко постоянно. Надеюсь, теперь она моим именем кого-нибудь называет. Матильда. Случается, что свекровь откровенно стирает личные границы, заводя с невесткой разговор об интимных вопросах. Это тоже свидетельство неправильной иерархии, когда родитель – это не родитель, а как будто подружка. «Доброй ночи, можно, пожалуйста, анонимно? Моя свекровь мне один раз сказала: «Вы с мужем не моетесь перед сном, мы слышим, это не очень хорошо. Мы всегда моемся с мужем, значит, у нас есть секс. У вас все плохо, наверное. Я потом тебя научу, что и как». Я всегда ходила в душ после них, когда засыпали. Мы жили вместе, и, слава богу, мы разъехались. Первая свекровь советовала полоскать себя там, чтобы смогла кормить грудью младенца. Типа, оргазм поможет лактации. С ее сыном тогда не жили. Бабушка мужа пришла в гости на 3-й день после выписки из роддома. Почти настаивала на том, чтобы я ей дала посмотреть, что у меня там. Говорила: «Ну я же врач, что меня стесняться?» Моя свекровь делала операцию по-женски, и плюсом ей там подшивали влагалище. Хвасталась, как в 50 лет у нее там все узенько, и рассказывала, как свекру все нравится, что у них секс каждый день и в каких позах занимаются.